В-третьих, Белый Блиц сыграет большую роль в будущих конфликтах Новой Республики с ее врагами. Благодаря ему мятежники отпразднуют немало побед, и именно поэтому он для меня опасен. Талантливые противники мне не нужны. Да, его смерть приведет к тому, что Новая Республика ослабнет. Но сильно ли, не думаю. Когда уходят одни, на их место приходят другие. Уж что-что, а проблем с командирами у повстанцев нет. Любому храбрецу присваивают звание генерала и ждут от него чуда. Именно поэтому дальнейшая судьба бывшего республиканского и имперского сенатора будет зависеть от того, насколько хорошо мы сможем договориться с убекторатом. Если им будет достаточно лишь разгрома Иблиса, это хорошо. Если потребуется его голова, нехорошо. Но это уже не мои проблемы. Один из лидеров альянса повстанцев, Гарм Белый Блис. В-четвертых, уже упомянутый бывший командир корабля, на котором Карди. Искать его самостоятельно, довольно долго. Пусть этим займутся более компетентные и разумные. Уверен, что он согласится на сотрудничество. Пусть это и будет мне немало стоить. Мне нужны каналы сбыта товаров, захваченных в системах Крондру и Ортпардрон. Тех, что не пригодятся самому. Улов богатый, конечно, оружие, медикаменты, даже продукты. Легкая техника, вроде нескольких десятков спидеров. Комплекты униформы, компьютеры, голопроекторы, расходные материалы, наземные огневые точки, генераторы, стройматериалы, даже сервисные дроиды и астромехи, из памяти которых можно добыть немало интересного. Наверное, что-то из этого неплохо продастся на черном рынке, пополнив мой денежный запас, потому как я не знаю, будет ли мне оказана еще какая-то посильная денежная помощь со стороны имперских осколков, или спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Я уже не говорю о том, что жадность имперцев до предметов снабжения, это практически притча во языцах. Выпрашивать у кого-то что, клянчить, словно бездомный, собирающий по копеечке на бутылку водки, я не собираюсь. Положение не то, да и противно. Свои желания необходимо обличать в иную форму, иначе собеседник поймет мою слабость и не применит использовать свои знания против меня же, и тогда будет грустно, очень. Поэтому необходим собственный сторонний поставщик товаров, который будет какое-то время дистанцирован от меня. Думаю, довольно скоро дух отщепенцев, Нейлзеферье и Язуа Вейна смогут связать с отдельным имперским флотом, действующим против Новой Республики, и тогда на них могут открыть охоту, тот же Карди, например, когда придет его очередь, а она обязательно придет. Но сделать это будет нужно настолько тонко, чтобы не допустить ошибок и выйти сухим из воды. Помимо официальных ресурсов должны быть и неофициальные, чем больше, тем лучше. Ибо там, где закрываются одни двери, непременно распахнутся другие. Возможно, капитан Хафнер не такой уж и ценный ресурс, как мне хочется его представить в своих мыслях, но лучше уж такой, чем и вовсе ничего не иметь. Однако у этого разумного есть цена, были бы деньги, и наверняка, большие, а с финансами не очень густо. Если рассматривать платежеспособность в пределах содержания флота, конечно же, так или иначе, но мне необходимы также новые источники финансирования, притом, большие. Вариант торговать трофеями, может помочь на первых порах, но в долгоиграющей перспективе может стать опасным и даже гибельным. Несмотря на все риски гипотетического раскрытия, следовало как минимум попытаться добиться от убектората более тесного сотрудничества. Формальности меня не устраивали, не в обиду подполковнику Астериону будет это сказано, но мне нужны их ресурсы. Тем более, что мне есть что предложить, и достижение этих целей будет способствовать и моему собственному плану. Если я хочу сделать так, как мне надо, мне нужны профессиональные шпионы и диверсанты. Флотские спецназовцы и разведчики здесь не подойдут. В известных мне событиях трилогии Трауна они оконфузились. Сложно требовать от военных мастерства, которым они обладать не должны, а наступать на те же грабли, что и в известных мне событиях, тоже не хочется. Здесь могли бы подойти Нагри, но их нет возможности использовать без оглядки, если я не хочу нож в спину схлопотать. Мне нужны дополнительные силы, и я их получу, а вместе с этим, пойму, кто из офицеров имперского пространства может стать достойным соратником, а от кого лучше избавиться на берегу. Пока есть время, пока все еще не завертелось как следует, нужно нарастить собственную мощь. Однако оставался еще и вариант того, что убекторат окажется слишком занят для того, чтобы помочь мне, и тогда следует искать союзников в других частях имперской военной машины, или же, как например в ситуации с генералом Максимилианом Версом, вернуть в обойму тех, кто отчаялся увидеть в имперском пространстве что-то хотя бы отдаленно напоминающее прежнюю империю. Вон, Мара Джейд вероятно возвращается в стан империи, конечно, ее мотивы также следует проверить, как и ее лояльность, не имперскому пространству, не имперским осколкам, а лично мне. Ресурсы, что верны не моим устремлениям и планам, краткосрочный и ненадежный ресурс, к которому следует относиться очень и очень осторожно. В общем, есть варианты, и отрабатывать их следует не один за другим, а все без исключений, одновременно. Для этого необходимы люди. Круг замкнулся. Откинувшись в кресле, я несколько минут сидел в полном молчании, закрыв глаза, постарался отбросить в сторону любые мысли. Необходимо отдохнуть. Все, что я мог сделать в настоящий момент, сделал. Очередь сейчас за противником. Возможно, следовало бы побольше времени и внимания уделить обороне планеты Лайнури, как-никак, а моя оперативная база. Однако, в настоящий момент в наличии не имелось средств планетарной обороны, ни генераторов планетарного щита, ни противокосмических орудий, ни космических мин, вообще ничего. Лишь несколько кораблей, охраняющих орбиту, наземные эскадрильи, гарнизон армейских подразделений и штурмовиков, отражающий экран, препятствующие обстрелу территории базы с поверхности, да и все, собственно говоря. Вот и вся система обороны. Разве что монтаж захваченной в системе крон-дрюонной пушки В-150 планетарный защитник как-то разбавит уже устоявшиеся болота типовых имперских планетарных баз. Но пройдет еще какое-то время, прежде чем персонал базы сможет использовать эту пушку в наших целях. ХМ, тайность, вот наше оружие. Пока о базе никто не знает, она под надежной защитой. Ведь малоизученных, забытых или случайно специально удаленных из реестров планет в галактике хватает. В этом есть нечто роднящее меня с упомянутым ранее Гармом Белым Иблисом, ведь его база также защищена от широкомасштабного наступления не более чем тайной своего местоположения. По крайней мере, я помню лишь это, и мои воспоминания не исключают того факта, что кариллианец мог как следует позаботиться о собственной безопасности. Благо, ресурсов у него побольше моего. Знать бы еще, откуда он их берет. Еще раз ХМ. А что если бывший командир корабля, на котором служил Тылан Карди, не только дредноуты из флота Катана перепродавал? Быть может, для Бела Иблиса он такой же поставщик военного добра, как и в моих планах, для меня. Если так, то у них должен быть налажен канал связи. Впрочем, даже если этот торговец дредноутами реализовывал кариллианцу одни лишь дредноуты, то связь между ними должна быть. Каким-то ведь образом покупатели и продавцы должны друг друга информировать о наличии и желании приобрести товар. Я не задумывался об этом именно в таком ключе, а ведь это вполне хороший способ выманить Бела Иблиса из его норы. В известных мне событиях после атаки на базу у Бектората на Тангрене, он отсиживался на своей неизвестной планете, ведя переговоры с ботанами, рассчитывающими получить как можно больше власти в новой республике, вернув в реформированный альянс повстанцев кариллианца. Учитывая репутацию Бела Иблиса, факт его поддержки ботанов мог бы сыграть решающую роль в борьбе за должность главы молодого государства. Отдаление Монмотмы от лидирующих позиций в новой республике пошатнет лобби семьи Скайуокеров и их друзей, что в свою очередь повлечет за собой проблему с восстановлением республиканского ордена джедаев. А чем меньше будет у моих врагов обученных джедаев, тем легче будет в дальнейшем. Ведь джедаи в далекой-далекой галактике – это ультимативное, едва ли не всемогущее оружие. Будь у меня 5-6 гбатов, это ж как хорошо можно было бы развернуться. Проблема лишь в том, что и один психованный магистр – это уже проблемы. Неизвестно, когда у него потечет крыша, а она обязательно потечет. Следовательно, клонировать его опасно. С одним мы как-нибудь совладаем, тем более, что в настоящий момент он не знает, как именно его способности были блокированы. Впрочем, не удивлюсь, что догадывается. Он может быть и клон, может быть и маньяк, может быть и безумный маньяк, но в разуме ему не откажешь, особенно, когда он касается своего медальона. Любопытно, что ж это за штучка, которая позволяет ему концентрироваться. Не кусочек ли настоящего гбата? Впрочем, все это лирика. Я вернул свое внимание к монитору. Как я уже говорил, имперские архивы, это просто кладезь информации, любезно структурированной для изучения любым разумным, имеющим соответствующий уровень допуска к государственным тайнам. Хотя, не сказал бы, что информация о технологиях армии и флота сепаратистов, такая уж большая тайна. Еще живы те, кто так или иначе сталкивался с ними лично. Капитан Пиллион, например. Однако, есть у жителей далекой-далекой галактики некая инертность мышления. Например, создатели летательных аппаратов ТИ-серии подсмотрели идею о подвешивании своих МЛА под потолок ангара, вместо аккуратного расположения машин на летных палубах, у тех же сепаратистов. Очень удобно, на самом деле, занимает меньше пространства на Земле, а время запуска МЛА наоборот, необычайно высокое. Ведь нет столпотворения в створах ангаров. Но для меня все еще останется загадкой, почему Галактическая Империя отказалась от идеи армии дроидов. От клонов Джанго Фетта, понятно почему отказались, через несколько лет после завершения войн клонов на Камино, планете, изготавливающей клонов, прогремело восстание, которое довольно жестоко и кроваво подавили. Да и дорого клонов производить на Камино, у меня аж глаз дергаться начал, когда я увидел в старых отчетах сумму в 150 тысяч кредитов за одного клона. Это цена хорошего истребителя, а то и роскошной яхты, но никак не клона человека. Да, пусть и обученного войне, выращенного в пробирке, вымуштрованного, обеспеченного оружием, снаряжением и волей воевать за своего хозяина. Однако 150 тысяч, это 150 тысяч, не говоря уже о 10 годах необходимых для производства партии клонов. Или же проще и дешевле подготовить штурмовика, вчерашнего фермера из захолустья, за полгода обученного воевать ничуть не хуже, а местами, и лучше клона. Впрочем, определенный интерес есть, денег и времени нет. Вернемся к дроидам. Официальное заключение имперских специалистов указывает на то, что армия дроидов невыгодна из-за больших трат, необходимых на ее создание. Суммы указаны с таким количеством нолей, что мне начинает казаться, будто я смотрю на кусок программного кода, в котором кто-то забыл единицы расставить. К недостаткам относится и возможность перепрограммирования, малый запас энергии в батареях, дороговизну проектов дроидов, имеющих собственный реактор и так далее. Впрочем, уверен, что после одного взгляда на планируемые траты, высшее имперское командование решило, что учить людей быть штурмовиками гораздо дешевле, потому и нет места дроидам-истребителям, летают живые пилоты на простеньких кораблях, разрушить которые можно с поры попаданий. Во главу угла ставится непосредственно цена вопроса. Однако, есть немало заброшенных проектов, которые можно использовать. Например, Базздроид. Базздроид. 4 килограмма чистой ярости и желания навредить всему, что не похоже на сепаратистские виды техники, или обозначено как враждебная цель. В базовом состоянии похож на металлическую сферу в четверть метра в диаметре, оборудован всем необходимым для вскрытия обшивки и нарушения коммуникационных и иных систем. Прекрасно справляются с выведением из строя истребителей противника. Что любопытно, империя отвергла эту технологию и после войн клонов о ней постарались забыть. Другое дело, преступный мир. Консорциум Занна развертывал своих баз с дроидов для противодействия МЛА противника, хаттов, имперцев, повстанцев, и весьма умело это делали. Есть сотни, если не тысячи рапортов о том, сколько вреда может причинить один такой дроид, или даже небольшая группа. Но все же, империи было плевать на потенциально полезную технологию, а она без сомнения полезна, потому что противодействует истребителям противника, и разницы особой нет каким, главное предоставить схемы кораблей этим маленьким технофашистам. Они сделают свое дело так, как это необходимо. Демонтаж атакующих кораблей противника, дешево и сердито. Учитывая, как много новая республика возлагает на свои крестокрылы и прочие мла, на мой взгляд это поистине превосходное средство нивелирования лидерства противника. Проблема лишь в том, что производили их лишь на планете Калла-4, компания под названием «Творящее гнездо каликоидов», или же «Гнездо созидания каликоидов», тонкости перевода с каликоидского языка не так уж и важны, главная мысль ясна и понятна. Насколько известно, эта раса не входит в настоящий момент ни в состав империи. Новая республика также не может похвастаться информацией о том, что эти инсектоиды с ними дружат. Причина подобного охлаждения проста: каликоиды сжирают все органическое и мясное. На родной планете у них небогато с выбором рациона, а покушать они любят. Несколькими дипломатическими миссиями от обеих держав уже успели закусить. В результате их решили просто не трогать. Занятно, империя даже не попыталась их уничтожить орбитальной бомбардировкой. Вероятнее всего для этого имелись собственные резоны. Однако дилемма. Баз-дроиды – весьма привлекательная технология. Но на черном рынке они стоят очень дорого, порядка 50 тысяч кредитов за один экземпляр. И никто не дает гарантии того, что дроид находится в рабочем состоянии, а ведь интригующе. Нужно получить для изучения хотя бы несколько образцов и провести полевые испытания. Если они в самом деле стоящий ресурс, и моя фантазия не расходится с реальностью, то открываются широкие перспективы. Еще один занимательный пласт постендерской части истории Галактической Империи – это восстановленные по крупицам данные о деятельности военачальника Зинджа. Некоторые из ранее подвластных ему территорий после смерти мятежного офицера на орбите планеты Датамир стали собственностью имперского пространства. Да и немалая часть кораблей, как и их экипажей, так или иначе, служит теперь империи. Служба безопасности провела колоссальную работу для того, чтобы получить как можно больше информации о деятельности этого офицера и его подчиненных. Генетические эксперименты над нелюдями, к сожалению, никаких лабораторных данных, лишь описание самого факта, а ведь тоже перспективно. Программирование нелюдей из расы твилликов на выполнение кодовых сигналов, и вновь, ни малейших подробностей, лишь кое-какие обрывочные сведения о том, что подобным образом Зиндж едва не зачистил верхушку командования новой республики. Занимательно, ХМ меньше, чем хотелось бы увидеть, а ведь Зиндж весьма способный организатор. Если только посмотреть на список высокопоставленных офицеров, которые ему служили, станет понятно, этот парень сумел создать государство, в котором ни долг, ни присяга не значили ничего. У него имелась превосходная ресурсная и денежная база в то время, когда имперское пространство лихорадило, и они тут едва ли не последнюю гнилую банту из канавы доедали. Образно говоря, конечно же, оттого и был заключен временный союз с новой республикой, разбить Зинджа и наложить лапы на его миры. Вышло не очень хорошо, значительную часть территории по итогу кампании подмяла под себя новая республика, но опять же, не так, чтобы это вышло для них плюсом. Значительная часть планет, бывших во власти Зинджа, объявили о своем нейтралитете. К новой республике потянулись лишь самые нищие, которым и самим предложить нечего, а ресурсы тянут, не говоря уже о двоякой ситуации, как, например, на Гарасе-4, когда одна и та же планета заверяет о лояльности как имперскому пространству, так и новой республике. Цирк, да и только. Зиндж построил систему, которая с одной стороны эффективна, защита в обмен на налоги и продукцию. Это помогало его флоту и его силам находиться в боеспособном состоянии, а с другой стороны, подобный бартер как раз и стал причиной зависти со стороны имперцев, а неуемное желание Зинджа заполучить в свое распоряжение как можно больше территории и сил, доказать всем вокруг, что он самый умный и авторитетный, заставило агрессировать уже республиканцев, на чьей территории Зиндж не скупился нападать. Непомерные амбиции, помноженные на самомнение и полное неуважение к противнику, необоснованный риск, а именно неуважение, что недопустимо, до тех пор, пока ты считаешь идиотами своих врагов, на самом деле идиот – это ты. Учитывая победы Альянса повстанцев, они как минимум заслуживают уважения. С ними может сработать одна и та же тактика раз, может быть два, три. Но они учатся, развивают свой военно-промышленный комплекс и тактическое мастерство. А с дальнесрочной стратегией, пусть и с риском для существования всего государства, у них вообще все прекрасно. Собственно говоря, к чему я это? Зинджу и его военачальникам удалось раскрыть местонахождение нескольких повстанческих подразделений и баз, а после этого, нанести по ним удары, уничтожая материальную часть и ресурсы мятежников. И, насколько я помню книги серии «Хавинг», сделал он это не только благодаря работе разведчиков и шпионов. Зиндж не гнушался использовать различные грязные приемчики. Не вижу ничего плохого в том, чтобы использовать положительный опыт кого бы то ни было, если это приведет к нужному мне результату. В конце концов, тактика «удари-беги», разработанная повстанцами для истребителей и бомбардировщиков, не менее эффективна в исполнении линейных кораблей флота. Учитывая, что я бессовестно использую известные мне тактики оригинального Трауна, никто не будет против применения иных, не принадлежащих славному гранд-адмиралу. Нужно лишь сделать так, чтобы противник не понял, что с ним проворачивают один и тот же трюк, а следовательно, нужно облачить их в иную форму и преподносить под другим соусом. А пока, нужно почитать, чем же таким интересным располагает имперская разведка в области дроидов-паразитов. Проекту Морг пора обрести вторую жизнь. Глава 11. От каждого по способности. Огромная благодарность читателям с Фигбука за лайки, простимулировавшие выход в неочередной проды. Только благодаря их щедрости вы имеете возможность вне очереди оценить новую главу раньше срока. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 5 месяцев и 6 суток спустя битвы при Ивине. Или 44-й год, 5 месяцев и 6 суток после великой ресинхронизации. Капитан Калиан стоял на мостике стальной Авроры, звездного разрушителя типа Победа, и, флегматично взирая на бело-голубой тоннель гиперпространства, сквозь который прорывался его корабль к далекому сектору Спризин. Сектор Спризин, граничащий с территорией Сьютрикской гегемонии, находящийся под контролем принца-адмирала Дилака Кринеля, одного из союзных имперскому пространству военачальников, сектор Спризин включал в себя около десятка хорошо известных и немалое количество так и вовсе неразведанных звездных систем. Планета Абафар располагалась в одноименной захолустной системе, расположенной в квадрате N5 на тактической сетке координат. Мало что в ней имелось примечательного и ценного, потому имперский правящий совет, под чьим управлением и находился этот регион, не озаботился даже тем, чтобы организовать в системе не то, чтобы аванпост, на сам сектор империи было откровенно плевать. Здесь никогда не появлялся даже самый простой патруль. И вот, гранд-адмирал распорядился отправить в глухую систему целый звездный разрушитель. Словно вернулись времена былого величия империи, когда победы действовали на окраинах галактики. Вооружения и авиакрыла таких кораблей хватало, чтобы разгонять слабо вооруженные ржавые лайбы пиратов и контрабандистов. Правда, в прошлом, они действовали парами. Две победы – это более чем грозная сила в условиях отсутствия у противника линейных кораблей. Однако сейчас молодого командира звездного разрушителя интересовало нечто больше, чем простые воспоминания о прошлом. Причина, по которой стальная Аврора направлена на одноименную планету в системе Абафар. Учитывая, что у гранд-адмирала всего 9 имперских и только 2 победы, то, исключая из уравнения линейного боя звездные разрушители типа Интердиктор, получается несколько расточительно. Любая из побед запросто может надрать зад корвету или фрегату мятежников, а при удачном стечении обстоятельств и звездному крейсеру Мон Каламари, которые составляли основу флота повстанцев. Наверное, стальной Авроре предстоит совершить нечто важное, раз их направили в такую глушь, да еще и снабдили высокопоставленным офицером имперской службы безопасности, у которого на этой замшелой планетке имеются некие дела, о которых командиру корабля гранд-адмирал не сообщил. Возможно, счел это избыточной информацией. Возможно, задание секретное, что объясняет наличие высокопоставленного сотрудника ИСП на борту, и Калиан просто не обладает сколько-нибудь подходящим для разглашения информации о миссии допуском секретности. Но, что еще более правдоподобно, это проверка. По флоту гуляли различные слухи о причинах, по которым гранд-адмирал, имея в своем распоряжении аж 9 первоклассных звездных разрушителей, особо выделяет из их числа всего 6, которые составляют его личную армаду. Точных ответов не знал никто, а потому флотские офицеры, склонные к сплетням и пересудам в своем узком кругу за кружечкой чего-нибудь слабоалкогольного, могли лишь строить догадки. И самые благоразумные сводились к тому, что командиры и экипажи лишь этих 6 кораблей заслуживают у гранд-адмирала доверия. В то время, когда у имперских осколков впервые за многие годы появился гранд-адмирал, один из 12 разумных, которым доверял сам император Палпатин, гений в тактике и стратегии, не составляет большого труда, чтобы понять, совсем скоро счеты с мятежниками будут сведены. А раз так, то долг каждого уважающего себя имперского офицера – поучаствовать в этом. И если это задание – проверка, то его следует выполнить с максимальной эффективностью, чтобы доказать гранд-адмиралу. Капитан Калиан и 5000-й экипаж его звездного разрушителя достойны стать частью активных боевых действий. На задворках имперского пространства могут шляться и крейсера, на худой конец, звездные галеоны, но никак не звездный разрушитель, пусть и типа Победа. И время до прибытия, капитан, сухо поинтересовался подполковник Астерион, практически неслышно подходя к командиру звездолета. Калиан подавил непроизвольное побуждение вздрогнуть всем телом от неожиданности, а также от желания назидательно рассказать безопаснику, что так подкрадываться к командиру боевого корабля, как минимум аморально. Но это же испшник, он не поймет, точнее сказать, поймет, но проигнорирует, ибо не посчитает чем-то достойным своего внимания. 4 минуты, сверился с хронометром командир стальной «Авроры», повернувшись к членам экипажа, находящимся на мостике, скомандовал: «Желтый уровень тревоги. Всему экипажу прибыть на свои боевые посты». Коротко взвыл корабельный баззер, давая понять всем, находившимся на борту, что спокойное времяпрепровождение осталось в прошлом. Теперь настало время работы. Вахтенный начальник тут же принялся дублировать приказы, доводя их до сведения нижестоящих офицеров. За 1,5 минуты каждый член экипажа уже находился там, где ему предписывалось боевым расписанием. За исключением вахтенных, они и без того на местах до тех пор, пока не прибудет сменная вахта. Не было необходимости в том, чтобы проверять, выполнен приказ или нет. Калиан хорошо вымуштровал свой экипаж, чтобы даже не задумываться о том, уложатся ли они в отведенное уставом для этого время или нет. Он прекрасно знает, что успеют. Обычно корабли имперского флота, в том случае, если не направлены в зону боевых действий, выходят из гиперпрыжка при зеленом уровне тревоги. На постах находится лишь вахта, ответственная за работоспособность множества систем корабля. Остальной экипаж находится либо в кубриках, либо занят своими делами. Желтый уровень предписывает всем членам экипажа прибыть к месту несения службы, на артиллерийскую палубу, в ангар, в машинный зал или еще куда. Красный означал же то, что пора выводить истребители и перехватчики, все 24 машины, имеющиеся на борту корабля, в космос. Турболазеры, нацелены в свои секторы стрельбы, канонир уже положили свои руки на пульты управления смертоносными орудиями, а ударные ракеты или протонные торпеды уже загружаются в пусковые установки. Хронометр послушно отсчитал последние мгновения полета, и световой тоннель рассыпался, превратившись в привычную черноту вакуума, усыпанную огоньками далеких звезд. Вахтенный обратился капитан Кассиан к офицеру, ответственному за действия вахты на мостике. «Доложите обстановку. Звездолетов противника не обнаружено», — сообщил тот, справившись у офицера, ответственного за системы сканирования, союзных и гражданских, тоже. «Орбита чиста. Звучит неплохо», — заявил Кассиан. «Выпустить дежурные истребители. Уровень тревоги понизить до зеленого. Подготовить десантные корабли и истребители сопровождения. Подполковник Астарион, вам необходим собственный шаттл? Отправлюсь вместе с десантом», — бросил контрразведчик. «Выведите корабль на орбиту над городом Понсора. В его окрестностях в период войн клонов Конфедерация независимых систем расположила установку по добыче летучего и взрывоопасного топлива, райдониума. Наша цель – изучить то, что осталось, и приступить к добыче. Я возьму на себя командование наземными частями. Один батальон будет размещен в самом городе, второй – на месте добычи». Повернувшись, он зашагал в сторону выхода с мостика. «Так вот зачем нас отправили», – подумал Кассиан. «Что ж, необычное решение со стороны гранд-адмирала. Райдониум довольно известен в галактике. Летучее, практически газообразное вещество, обладающее крайне высокой энергетической отдачей, по сравнению с обычным топливом, конечно же. Однако райониум не отвечал требованиям безопасности, предъявляемым кораблестроителями. Да, это вещество могло значительно ускорить двигатель любого малого корабля, возможно, что даже на порядке. Но использование райдониума приводило к фактическому уничтожению двигательной системы корабля, разрушая топливопроводы, камеры сгорания, не говоря уже о частых детонациях в машинных отделениях при длительном использовании этого вида топлива. Модернизация системы питания требовала таких колоссальных средств, что невозможно себе и представить, чтобы однажды райдониум заменил собой стандартное и практически безопасное топливо. Поэтому, никто и никогда в здравом уме не согласится на подобный апгрейд. Это дополнительные десятки, если не сотни миллионов, необходимые на переоборудование одного корабля. А уж тем более располагать топливные баки с райдониумом на борту военного корабля, который может и должен принимать участие в бою. Самоубийство. Конечно, если дорожишь экипажем и твоя цель не взорвать корабль, для критических повреждений хватит и небольших объемов. Как-никак, а летучее вещество. Эффект боеприпаса объемного взрыва при повреждении танка с топливом. Странно, конечно, что армейцы не использовали это вещество в своих боеприпасах. Стоп, а кто сказал, что миссия капитана как раз-таки не в том, чтобы добыть новое оружие для победы над противником. Если так, то, конечно, это объясняет абсолютно все происходящее. Ведь, каким образом может помочь флоту летучее и взрывоопасное топливо, пригодное лишь для использования в одноразовых двигателях, как взрывчатое вещество? Какой вздор, флот не использует кинетические боеприпасы, которые могли бы иметь подобную начинку. Но, впрочем, какая разница, ведь он исполняет приказ гранд-адмирала, а тот однозначно знает, что делает. Кстати, о приказах. Отсек связи, капитан Калиан повернулся на каблуках в сторону ямы задней части боевой рубки. Свяжите меня с Химерой. Гранд-адмирал, сэр, на пороге каюты появился капитан Пиллион. Депеша с остальной Авроры. Как раз в срок, я оторвал свой взгляд от экрана компьютера. Рассказывайте, что нам сообщает капитан Калиан. На Абафоре не замечено присутствие противника, начал зачитывать командир Химеры. Высажены наземные части, взят под контроль город и его посадочные площадки, а также шахты. Ведутся работы по расчистке старых карьеров КНС по добыче райдониума. Местные жители владеют собственными шахтами с низким уровнем добычи вещества. Подполковник Астерион намерен захватить их. «Неприемлемо», — заявил я. «Мы ничего не будем захватывать у планет Империи. ИСП, как и всегда, излишне усложняет ситуацию. Сообщите подполковнику, чтобы прекратил осложнять ситуацию. Гораздо эффективнее будет договориться с местными жителями и обеспечить их средствами добычи райдониума. Их добыча, наши деньги и транспортировка. Взаимовыгодное сотрудничество». «Сэр», — деликатно кашлянул в кулак Пиллион, — «у нас не так, чтобы много средств в свободном обиходе, чтобы платить каким-то шахтерам. Я знаю о нашем стесненном положении, капитан, но, спасибо, что напомнили. Здесь не стоит вопрос трат, а лишь вопрос эффективности, ни больше, ни меньше. Сколько времени нам будет необходимо на то, чтобы добыть шахтерское оборудование, научиться им пользоваться и приступить к добыче? Даже если капитан Калиан и подполковник Астерион возьмут в плен всю планету, нам не избежать проблем в виде миниатюрных восстаний. Другое дело, когда мы начнем закупать райдониум у местных жителей. Судя по всему, добывают они его в небольших объемах, следовательно и траты будут не самыми великими. Тем более, что райдониум нужен нам не только в краткосрочной перспективе. Распорядитесь направить к ним один звездный галеон с необходимым для хранения и перевозки райдониума оборудованием. Как скажете, сэр, козырнул Пиллион. Пришел отчет от Немезиды. Они прибыли на Миркр. Источник сигнала – база Теланакарди. Любопытно, заявил я. Признаки жизни, сканеры там не работают, напомнил Пиллион, нахмурившись. Хорошо, что вы это помните, поспешно похвалил я капитана, мысленно ругая себя за оплошность. Траун никогда и ничего не забывает. Прокол, однако, высаживайте наземные подразделения, распорядитесь, чтобы штурмовики действовали в строгом соответствии с ситуацией. Окружите базу несколькими кордонами, дабы не позволить выскочить нашей цели, если она вдруг передумает относительно своей роли в дальнейшем будущем Империи. Есть, сэр, козырнул Пиллион. Приказы на Гри переданы, полюбопытствовал я. Да, ответил командир Химеры. Два боевых отряда уже выдвигаются к Хайпере. Что с нашим соединением, отправленным в сектор Слуисси? Полюбопытствовал я. Нужно продемонстрировать Пиллиону, что прокол с работой сенсоров на Миркре, не более чем его проверка, а не моя собственная оплошность. Через 16 часов выйдут на позиции и будут готовы начать атаку, заверил меня офицер. Напомните им, чтобы их действия совпали с атакой на Нклон, заявил я. Нам совершенно не нужно, чтобы база на Слуисване имела возможность выслать подкрепление Лэнда Калриссану, когда капитан Бранди и вершитель начнут свою атаку. С верфи Билбринджи есть известие? Да, сэр, подтвердил Пиллион. Значит, монтаж прототипа генератора невидимости на корабль для проверки работоспособности всей системы маскировки. По завершению нам будет сообщено отдельно. Хорошо, заявил я. Убекторат ответил на наш запрос. Пришло сообщение, что с вами готов встретиться один из координаторов, заявил Пиллион. А вот это уже неуважение. Координатор – это средние руки исполнитель, который наблюдает за деятельностью агентов в тех или иных секторах, не более чем промежуточное звено между исполнителями и руководством имперской разведки. Это даже не убекторат, стоящий выше командования разведчиков. Это и есть тот самый формальный ответ, который мне не нужен. Нехорошо, меня это не устраивает, заявил я. Подобное неуважение не следует оставлять без внимания. У нас имеются данные о кораблях и экипажах звездных разрушителей, которые находятся на Тангрене. «Конечно, сэр», — заявил Пеллион, — «но они ведь подчиняются Убиктарату. Вооруженные силы подчиняются Верховному Главнокомандующему», — отрезал я. «Убиктарат берет на себя слишком много лишних функций. Впрочем, как и всегда, пришлите мне информацию о флоте обороны Тангрена. Будем решать проблему единоначалия». Мара Джейд открыла глаза, услышав тихий, едва различимый звук зуммера. Сознание, натренированное годами службы императору Палпатину, мгновенно отряхнуло с тела остатки дремоты, переключаясь на оценку реальности. Ее убежище в целости, каких-либо нарушений обстановки не замечено. Следовательно, неизвестный противник не пересек периметра базы, а лишь, бросив взгляд на экран, на который выводились изображения с нескольких десятков голокамер, расставленных ей, рыжеволосая красавица лишь вздохнула, покачав головой. Она дважды оказалась неправа. Во-первых, противник не неизвестный, наоборот, хорошо известный, и не факт, что противник. Во-вторых, разумные, что быстро, но осторожно распространялись по всей территории базы, не пересекали ее периметра. Они просто сели в самом центре базы на своем десантном челноке типа часовой. И сейчас полурота штурмовиков в белоснежных доспехах методично и сосредоточенно обыскивала одно помещение на брошенной базе за другим. Странноватая тактика, штурмовики не действуют столь глупо, по крайней мере, раньше. Сейчас, как она слышала, во многих имперских осколках существовала практика напяливать на обычных гражданских известные до зубовного скрежета белые пластоидные доспехи и выдавать их за бойцов штурмового корпуса. Ну, если так, то, выходит, маячки были оставлены вовсе не Трауном. Хотя мало ли какой бардак сейчас творится на внутренней кухне имперских осколков. Вдруг слухи вовсе не слухи, и в самом деле теперь броню штурмовиков получают разного рода бездари, не сведущие в тактике наземных подразделений. Девушка щелкнула переключателем, переходя от одной камеры к другой, пока не убедилась в ошибочности своих предположений. Нет, на Миркар прилетели вовсе не бездари. Часовой в центре базы – это лишь часть наземного отряда. Еще три аналогичные машины расположились по периметру оставленной базы Карди, и теперь полторы роты штурмовиков перекрывали отход в лес. И, судя по тому, что единственная причина – по которой она смогла вычислить наличие заградительного отряда, это корпуса их кораблей, работают явно не вчерашние фермеры. Возможно, что полурота в белых доспехах как раз-таки и есть отвлекающий фактор, который должен спугнуть дичь и заставить ее рвануть в сторону спасительного лесного массива, прямиком в руки других штурмовиков. То, что камеры не выхватывают за периметром базы белоснежную броню, не значит ровным счетом ничего, в штурмовом корпусе нет идиотов, которые бы шлялись по джунглям в своей повседневной форме. Девушка, припомнив рассказы о наземной части битвы при Эндоре, закусила губу. Ладно, насчет идиотов она погорячилась, но твердо была уверена в том, что периметр базы окружен штурмовиками, чья броня окрашена в камуфлированный цвет, не говоря уже о том, что второй волной блокады наверняка держатся еще какие-либо подразделения. Заныло под ложечкой. Выверенные по обстоятельствам, а не по учебнику, действия штурмовиков здесь на Миркре вызвали у нее чувство ностальгии. В то время как галактика летела ко всем чертям и все, что построил Палпатин, разорвали на части амбициозные военачальники или мятежники, а сама она в который раз уже лишалась всего, чего смогла достичь, даже как-то приятно видеть, что парни в белоснежной броне остаются верны своим традициям, быть такими же исполнительными и бездушными вестниками смерти. Правда, судя по тому, что целой армии штурмовиков и солдат Империи не хватило на лесистом спутнике Эндора для того, чтобы остановить отряд мятежников, все еще сохраняются вопросы к компетенции парней в белых доспехах. Впрочем, как и в ее собственной, Мара почувствовала некоторую оторопь от того, что именно сейчас вспомнила укор, высказанный красноглазым гранд-адмиралом в свой адрес. Люкский укор до сих пор еще жив. Так ей сказал Траун при их последней встрече, здесь, на Миркре. Фраза, вроде бы не имеющая смысла, ведь какое дело бывшей руке императора до того, что жив какой-то там рыцарь-джедай, тем более, единственный на всю галактику, и в общем-то не такая уж большая заноза в заднице, по сравнению с рассказами о том, как могли попить кровь джедая из уничтоженного по приказу императора Палпатина ордена, если бы не одно «но», то самое, из-за которого она едва не сошла с ума в момент гибели императора. Даже находясь за сотни световых лет от системы Эндор, она видела смерть Палпатина. Он транслировал происходящее в ее разум. То, как сидел на борту Звезды Смерти 2 в своем кресле, с горящими расплавленным янтарем радужками глаз, наблюдая дуэль на световых мечах между Люком Скайуэкером и Дартом Вейдером. То, как оба прервали свой бой и обратились против императора, погубив его. То, как на грани смерти он смотрел в точку сквозь пространство и время, смотрел прямиком на нее, отдавая свой последний приказ. Тот, который могла услышать только она, рука императора. Та, кто могла слышать любые его приказы сквозь сотни и тысячи световых лет. «Ты убьешь Люка Скайуэкера». Девушка вздрогнула. Эхо воспоминаний прокатилось по ней, будоража то, что она старалась забыть. На мгновение ей стало казаться, что фраза прозвучала в ее сознании так, словно ее произнес сам Палпатин. Но это было невозможно. Он мертв, а она провела годы, чтобы забыть все, чему ее обучали, и даже навыки обращения с силой. Лишь тогда голос Палпатина и его последний приказ оставили ее в покое. И с тех самых пор, как ей это удалось, она смогла хоть отчасти жить так, как должна, как хотела, напрочь вытеснив из головы все восторженные воспоминания об империи, решив жить реальностью, а не прошлым. Но сегодня она вспомнила приказ императора, впервые за долгие годы. Стоило лишь положительно отнестись к тому, что еще осталось неизменным в империи. Вот, Джейд закусила губу. Похоже, она сама себе выстрелила в ногу. Пожелав вернуться на службу империи, она забыла о том, что придется закончить незавершенное дело. И пока она этого не сделает, голос императора, раз за разом повторяющий один и тот же приказ, последнюю свою волю, будет мучить ее изо дня в день. И надо было Трауну вспомнить об этом. Сид бы побрал то мгновение, когда они встретились, и Чистс напомнил ей. Погодите-ка, а как он узнал? Мысль была свежей, отрезвляющей и совпала с тем моментом, когда бравые ребята в белом принялись осматривать жилые модули. Лишь она одна во всей галактике могла слышать голос императора, потому что была его рукой. Она чувствовала силу и могла ей повелевать. Именно с помощью силы Палпатин передавал ей свои приказы. А сила, насколько ее понимала Мара, это вам не новости Галанета, где к каналу вещания может подрубиться каждый первый способный хакер. Но даже если бы это было так, и волю Палпатина мог слышать еще кто-то, то этот разумный также должен был обладать чувствительностью к силе. А Гранд-Адмирал таковым не был. Точнее, правильно будет сказать, что именно Траун не обладал подобными силами. Но другой его коллега, Ниал Деклан, являлся чувствительным к силе разумным. Однако, Деклан, как и многие другие, погиб вместе с Палпатином. Тогда, как, хатт его дери, Траун узнал последний приказ Палпатина. Ответа у нее не было, но он должен быть, непременно. Не придумал же Траун столь удачно для нее повод, заставивший копаться в себе. Нет, он, конечно, мог, неспроста Палпатин ценил его. Чистс смог и сам догадаться, что Палпатин перед смертью попробовал бы оставить после себя некое послание, чтобы подбавить горечи в триумф повстанцев. Но Траун ни за что не мог знать, каким именно был приказ Палпатина. И все же, он обладал подобной информацией. Вопрос лишь в том, откуда. Гадать можно вплоть до второго пришествия Галактической Республики, и все равно, это может быть ошибочной догадкой. Мара поднялась, решив, что нет больше смысла наблюдать за имперцами. Они не уйдут, она сама их сюда позвала, для того, чтобы вернуться в империю. Ей больше некуда идти. А значит, хватит уже сидеть здесь и предаваться умозаключениям. Гораздо проще и быстрее будет сделать совершенно иначе. Траун на встрече с Карди и Джейд прямо сказал, он намерен вернуть в обойму всех и все, что утратила империя, если эти ресурсы готовы служить империи под его началом. Простое и незамысловатое решение. Траун сказал ей, что Карди нечестен с ней и другими своими подчиненными. В первом случае, он был прав. Во втором, нет, скорее всего кто-то из его организации точно посвящен в планы Карди полностью, но не она. Что ж, дорогой Гранд-Адмирал, вы хотели, чтобы рука императора ушла от того, кто скрывает от нее свои грязные секреты и делишки. Рука императора ушла. Вы хотели, чтобы рука императора вернулась на службу? Браво, вы своего добились. Она вернулась. И она будет служить империи под вашим началом, Гранд-Адмирал. Вот только при одном условии. Вам придется быть предельно откровенным, красноглазый Гранд-Адмирал. Предельно. Что ж, неплохо устроился у Бекторат. В самом деле неплохо. Флот, обороняющий Тангрен, как планету, так и сами верфи, даже в количестве и качестве линейных сил превосходит мой. 6 звездных разрушителей типа имперский и 3 звездных разрушителя типа имперский, но уже 2. И 1 единственная победа и простой пересчет орудий этого флота, а также сил обороны Тангрена, дает прекрасное представление о том, что попытка атаковать этот объект моими поврежденными кораблями приведет лишь к тому, что я умоюсь кровью. Все как один корабли, находящиеся в услужении у Бектората, укомплектованы командами, имеющими боевой опыт. Эдакие зубры остатков имперского флота. Тирания, Титан, Воительница, Арбитр, Убийца, Черная Звезда – это звездные разрушители единички. Потрошитель, Красный Дракон, Искоренитель относились к двойкам. И одинокая победа под названием Крестоносец. Про армаду фрегатов, корветов и прочих кораблей я уже и не говорю, мне интересны именно линейные звездолеты. Флагман всей этой армады – Красный Дракон. Весьма интересный звездный разрушитель с той точки зрения, что именно он единственный из всех укомплектован ТИЭ-мстителями. ТИЭ-мститель – довольно удачная попытка отойти от концепции дешевых и ненадежных ТИЭ-истребителей, пилоты которых умирали пачками при столкновении с более дорогими, но качественными крестокрылами новой империи. Разработка весьма интересная, так как предполагала как установку гипердвигателя, так и дефлекторов, но дороговатая для всестороннего использования в огромном флоте империи. У меня аж скулы свело от понимания того, как много перспективных проектов империя спускает на тормозах по причине экономической затратности. Основная идея новой республики – качество в укор количеству. В имперском пространстве, наоборот, уязвимые стороны есть и в той концепции военно-промышленного комплекса, однако, заканчиваются цензурные слова. Неужели вот так сложно накопить денег и начать модернизацию флота? Ведь по сути после битвы при Эндоре имперское пространство не так уж и много звездолетов построило, все больше тратя деньги на неизвестно куда. Траун в известных мне событиях не лез в дела политиков и экономистов, предпочитая заниматься исключительно военными аспектами. Это одно из условий его признания верховным главнокомандующим. Хотя есть у меня подозрение, что и большого количества желающих не имелось. Имперцы предпочитают сидеть в своих секторах, молясь о том, чтобы злые и коварные повстанцы не отобрали у них последние. Разве что Ордускейн наращивает силы. Быть может, попробовать заключить новый, более активный союз с ним? Вопрос лишь в том, а пойдет ли Гранд Мофф на подобное? Он ведь с легкостью отзовется, как я помню из прочитанного, на предложение возрожденного императора поучаствовать в уничтожении новой республики. Вполне возможно, что он уже знает о воскрешении Палпатина, а потому и копит силы, дабы показать себя с лучшей стороны перед старым новым хозяином. Уже один факт того, что он сохранил в боеспособном состоянии жнец, указывает на то, что Ордускейн на голову превосходит всех своих оппонентов в имперских осколках. Если так, то ему абсолютно не с руки давать мне хоть какие-то дополнительные привилегии, если только хозяин не разрешит. А раз так, все очень плохо. Нужны деньги, нужны корабли. Это постоянная проблема. Из дополнительных – отсутствие желания у Бектората идти мне навстречу. Переговоры на высшем уровне через координатора – словно плевок в душу. Или же проверка, утрусь или нет. В любом случае, меня подобное не устраивает. А следовательно, стоит напомнить взорвавшимся ребятам о том, что вооруженные силы империи подчинены мне. Да, это относится лишь к тем, которые имперский правящий совет выделил под мое начало. Но, что ж, давайте воспользуемся старым добрым и мудрым приемом. Не знаешь, как поступить? Поступи формально. Есть верховный главнокомандующий? Есть. Ему подчинены вооруженные силы? Подчинены. Есть целый флот, который может принести пользу? Есть. Ну так пусть и приносит. Капитан Пиллион, связался я по комлинку с командиром Химеры. Передайте на Красный Дракон сообщение. Быть готовым к смотру и походу. Сообщение адресовать от меня лично. И сообщите им время нашего прибытия. Из динамика послышалось напряженное молчание. Наверняка у Пиллиона сейчас шестеренки в голове заскрипели. Ведь я только что вышел за рамки своих договоренностей с имперским правящим советом, вмешиваясь в деятельность сторонних имперских органов власти, и фактически намерен мобилизовать флот, принадлежащий Бектората, оставив их базу с минимальным прикрытием. А это едва ли не объявление войны одной из могущественнейших организаций империи. Конечно, тут стоит задуматься, а сможем ли, а выдержим? Вот Пелион и задумался, а заодно проверим, кому он больше верен, мне, принесшему уже победу имперцам после многих месяцев их бездействий, или имперскому пространству, которое отчаянно ищет, как бы удовлетворить свои личные интересы. «Капитан», — задал вопрос Яв Камлинг. «Сообщение отправлено, сэр», — ответил Пелион. «Прошу прощения за задержку», — лично составлял его текст. «Хорошо, адмирал», — сообщил я. «Свяжитесь с кораблями флота, переходим в желтый уровень тревоги». «Есть, сэр», — довольно бодро сообщил мне свое решение, даже два, командир Химеры. «Человек он бесхитростный, прямой и верный. Свою верность он только что подтвердил. Верность мне. Что ж, возможно, я был предвзят к нему в вопросе компетентности и сообразительности. Посмотрим, как развернутся события дальше. Быть может, заместитель и не должен быть так же башковит, как его начальник, и достаточно простой исполнительности с рядовым уровнем инициативности. Не знаю, в прошлой жизни у меня не особо хорошо ладилось с заместителями». Карди еще раз перечитал сообщение, полученное из ведомства разведки Новой Республики, и задумался. «Думаешь, ловушка?» Овес с нетерпением наблюдал за тем, как коготь задумчиво разглядывает потолок своей резиденции на планете Риши. Небольшое, в общем-то, даже скромное обиталище в нескольких кварталах от группы складов, где хранились многочисленные запасы и нереализованный товар, на который еще не нашелся покупатель, но обязательно найдется. «Вряд ли», — заявил спустя 5 минут напряженного молчания коготь. «Если бы хотели поймать нас, сделали бы это в дофильвианском секторе». «И как?» — удивился Овес, почесав затылок. «Вообще-то у нас были чистые данные по опознавательным кодам на фрахтовиках». «Да уж, Овес есть Овес. Он умен, инициативен, предан, но не Мара Джейд. Новая Республика знает меня в лицо», — напомнил коготь. «Откуда?» — выпучил глаза Овес. «Мы ведь передали сообщение в разведку Новой Республики, информацию для генерала Кракена лишь от твоего имени, а голокарточку с внешностью никто не прикладывал. Ты забыл, что я помогал им на Тайферре решить вопрос с бустером Терриком. Уверен, что генерал Кракен, как и вся разведка Новой Республики, знает меня в лицо лучше, чем я сам», — произнес Тылан. «Нет, они хотят договориться. Так сообщение о сборе имперцами астероидов мы им и так передали», — напомнил Овес. Напомнил неодобрительно, ведь организация не получила за этот жест доброй воли ни единой кредитки. «Не более чем наживка», — пояснил Тылан. «Чтобы они захотели еще, и они захотели, потому и предлагают встречу. Хотят понять, могут ли получить бесплатно еще кусочек информации, а если придется платить, то сколько. Снова попробуешь им военное барахло спихнуть?» — предположил Овес. Тылан усмехнулся, проведя рукой по бороде. «Если бы у них были деньги на его покупку, они бы давно купили все, что у нас имеется на складах», — с беззлобным смешком произнес он. «Нет, Овес, уверен, что они хотят попробовать получить бесплатно информацию о том, кто именно разгромил их в дофильвианском секторе. Думаешь, это был наш знакомый с красными глазами и синей кожей в белоснежном мундирчике и начищенных сапогах?» — усмехнулся помощник. «У тебя есть другие кандидатуры на примете?» — поинтересовался коготь. «Да в общем-то», — Овес замялся. «У имперских осколков немало военных. Кому-то из них мог ранкор на мозоль наступить, вот и устроили показательную порку. Тот же Кейн, у него целый звездный суперразрушитель есть, единственный на всей территории империи. Гранд Маффу Ардусу Кейну в общем-то наплевать на Новую Республику», — произнес Карди, — «как и на империю в целом. У него есть его обожаемое Содружество 5 звезд, и он всем доволен. 5 лет не предпринимает широкомасштабных действий, копит силы. Если б это был он, то выбрал бы территории поближе к Содружеству. Нет, это наш старый знакомый Гранд-Адмирал. Конечно, если б на разрушителях были опознавательные коды, мы бы могли утверждать это наверняка, но имперцы больше не столь галантны», — усмехнулся Овес. «Дело не в галантности», — заметил Тылан. «У них не так уж и много звездных разрушителей, чтобы позволить Новой Республике пересчитать их по опознавательным кодам. Отключив транспондеры, имперцы пытаются избежать идентификации своих кораблей в надежде на то, что у кого-то будет не так уж много мозгов, чтобы считать, будто у имперского пространства звездных разрушителей больше, чем есть на самом деле». Овес смущенно поскреб щетину. «Да, он бы уж точно купился на такой трюк. Так что, продадим Новой Республике имя Гранд-Адмирала?» — предположил он. «За парочку миллионов». «Ни в коем случае», — покачал головой Тылан. «Новая Республика считает, будто избавилась от всех 12 Гранд-Адмиралов. Имя того, о ком они явно не знают, стоит очень дорого, намного больше, чем они могут предложить. Тогда вообще не понимаю, на кой хат нам с ними встречаться, посетовал Овес. Думаю, они и сами знают, что напала империя, имперские корабли по всему сектору задали им трепку. Имя имперского командующего ты продавать не собираешься. Пока, точно нет, уточнил Тылан, но сделаю им намек на то, что знаю его. Пусть поскребут по своим закромам, может пару-тройку кубышек разобьют, мне не принципиально откуда они возьмут деньги. Но дешевле чем за 10 миллионов имя гранд-адмирала я им не продам, даже если они мне предложат исключительный контракт на перевозки по новой республике. Ну, тут ты лишка хватил, рассмеялся Овес, ничуть, холодно заметил Карди. Хан Соло уже пытался выйти на контрабандистов с предложением о легальных перевозках. Ему осторожно намекнули, чтобы катился с подобными инициативами подальше на Корусант, но дали мое имя для связи. И вот, пользуясь случаем, к нам на переговоры летит госпожа Лиа Органа Соло, чуть ли не первый дипломат новой республики. И ладно бы отправилась на борт у звездного крейсера Мон Каламари, так ведь нет. Конвой с припасами и гуманитарной помощью двигается отдельно, а вот тысячелетний сокол и разбойная эскадрилья отдельно. Любопытно получается. Хан Соло хотел навести мосты относительно работы контрабандистов на линиях грузоперевозок в Новой Республике, и для этого ему нужна наша организация. Лиа Органа Соло планирует переговорить со мной относительно ранее сообщенной информации о произошедшем в Дельфивианском секторе. Коготь по памяти зачитал часть сообщения, присланного генералом Кракеном, и в сопровождении они берут элитную эскадрилью, командир которой, Вет Шантиллес, воспитанник бустера Террика, моего компаньона, а также в этой же эскадрилье служит и Карен Хорн, недоджедый, женатый на дочери бустера Террика. На свадьбе Хорна и дочери бустера ты немало денег поднял, напомнил Овес давний спор с Терриком-старшим. Уверен, что бустер больше не в обиде, усмехнулся Тылан. По крайней мере пари было честным. Любопытная компания собирается, очень похоже на то, что новая республика собрала всех, кого только можно, чтобы состроить обиженно просящие мины и получить что-то за даром от меня. А сам Террик не прилетит случаем, поинтересовался Овес. Бустер не лезет в дела республики, если они напрямую не касаются безопасности Антиллеса, Харна или его любимой дочери, заметил Карди. Тем более в столь неспокойное время, когда империя раструбила по всему теневому галанету, что готова вывалить немало денег за боевые звездолеты. Вот, кстати, Овес неуверенно посмотрел на него. Хорошие же дельцы, может займемся, риска, минимум, прибыток огромный. Пусть угонами занимаются кто-нибудь уровня Нейлза Ферри или того ушибленного на голову пирата, с оттенками раздражения произнес Карди. Язуа Вейн, вспомнил его имя. Нет, угон кораблей, не наш бизнес, уверен, уточнил Овес. Тылан, ни секунды не раздумывая, молча кивнул. Я слышал, что у карельянцев пропал один фрегат ДП-20, и что с того, уточнил Тылан. Корабли пропадают по всей галактике. Кто-то теряет, кто-то находит. Так-то оно так, согласился Овес. Но как твой первый помощник, я обязан держать руку на пульсе. Так вот, буквально вчера стало известно, что с Карелли угнали сразу два корвета типа ЦР-90. Позволь угадаю, прищурился Карди. Корабли только что завершили ремонт, но из-за каких-то сигналов, команда оказалась вынуждена покинуть борт звездолетов, после чего те сделали им ручкой. «Угу», — закивал Овес, — «думаешь о том же, о чем и я. Если ты думаешь о том, что Ферри хорошенько поживился за счет ротозейства и своей безотказной схемы угона, то да, я об этом думаю», — произнес Карди. «А я вот прикинул», — сообщил первый помощник, — «а чего это Шнер так активно принялся угонять корабли, и не абы какие, как делал всегда, а те, что едва отремонтированы, ведь обычно он воровал даже те, с которых обшивка вот-вот слезет. Покупатель-то все равно найдется. Думаю, и в этом случае, у Шнера имеется платежеспособный клиент», сухо ответил Карди. «Траун», уточнил Ави. Коготь молча кивнул. «Наш гранд-адмирал изо всех сил собирает себе флот», задумчиво произнес контрабандист. «Как корабли сопровождения, эти звездолеты хорошо себя зарекомендовали на службе у Альянса повстанцев и Новой Республики. Высокая скорость, неплохое турболазерное вооружение. Помнится, военачальник Зиндж использовал несколько таких кораблей с кардинальными перестройками в качестве легких авианосцев. При желании на корпусе или в трюме можно разместить целую эскадрилью истребителей или перехватчиков. Коготь, а ты не думал, что все эти телодвижения имперцев могут ударить по нам? поинтересовался Овес. «Если у этого парня будет много легких кораблей, ему ничего не стоит вернуть старые деньги и начать досматривать любые фрахторики. Даже в прошлые времена мы умели договариваться с имперцами», — напомнил Карди. «Да и сейчас у нас неплохие контакты в имперском пространстве. Начнет за нами охоту, вмешается в бизнес, мы найдем, как избавиться от его назойливого внимания. А пока думаю, нам нужны новые фрахторики». «Зачем?» – удивился Овес. «Хочу создать подставную компанию, не связанную со мной напрямую», – пояснил Карди. «Семейка Соло явно попытается предложить нам поучаствовать в транспортных перевозках по всей галактике. Прямо мы этого делать не будем, слишком заметно. Да и торговля с имперскими осколками приносит больший доход, чем с новой республикой. Нет, пусть этим предприятием займется сторонняя организация. Подыщи корабли и подходящих разумных для экипажей». Так, Овес растерянно посмотрел на своего шефа. «Если нам легальные перевозки не будут приносить больших денег, то зачем тратиться на них?» «Информация», — вздохнул Карди. «Империя заплатит немало денег за рассказы о том, как именно обустроены системы защиты тех или иных планет в разных секторах новой республики. Гранд Мофф Фордускейн периодически балуется интересом к подобным вопросам и превосходно за них платит. На встрече прозондируем, насколько еще глубок карман у новой республики, и решим, стоит ли им сообщать аналогичные подробности в отношении империи». Координатор закончил чтение докладной записки, отложил планшет в сторону, заметив, что заморгал красным огнем голопроектор дальней связи. Застегнув воротничок форменной рубашки и кителя, он коснулся клавиши активации. Появившаяся голограмма в четверть размера настоящего человека была ему хорошо знакома. «Браво-2», — без прелюдии обратился к нему курирующий офицер Убиктората. «Что происходит в вашей зоне ответственности? Можно подумать, вы не в курсе, или с каких-то пор в Убикторате перестали следить за собственными агентами». «Гранд-адмирал Траун оказался не в восторге от встречи со мной», — произнес Сергиус. «Полагаю, что он считает оскорбительным для себя общаться с рядовым сотрудником Убиктората вместо представителей руководства. Он это наглядно продемонстрировал, отправив сообщение о мобилизации командирам кораблей флота обороны Тангрена. Похоже, этот экзот слишком много на себя берет», — фыркнул куратор. «Не в том он положении, чтобы что-то требовать от Убиктората». «Да нет», — подумал Сергиус. «Как раз-таки в том, верховный главнокомандующий как-никак, тем более, только что добывший оглушительную победу». «Сэр», — координатор продолжал сохранять холодную профессиональную вежливость. «Гранд-адмирал разгромил вражеские флоты базы в Дофильвианском секторе. Это вызвало огромный отклик в сердцах военных, расквартированных на Тангрене. Первая победа над противником после уничтожения военачальника Зинджа. Насколько мне известно, захвачены значительные трофеи, в том числе и корабли мятежников. С вероятностью в 70% гранд-адмирал намерен выйти на контакт с имперской разведкой для осуществления следующих акций устрашения».